Приходило несколько вопросов. Я очень коротко их обозначу. Где написано, что большинство попадут в ад? Конкретно и прямо нигде не написано. И утверждать ни одну, ни другую сторону я бы не советовал. Есть косвенные тексты Писания. Косвенные выводы можно сделать из Писания. Христос должен иметь во всем первенство. Есть такое мнение. И в спасенных или в количестве спасенных он тоже должен иметь первенство. Но есть такое место Писания. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Есть и другие места Писания, можно и так понимать, и так. Но вообще вопрос количества спасенных – это Божья компетенция. И на прямой вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Христос, в отличие от нас, прямо не ответил. Он сказал условно, как бы: «Это не ваш вопрос, вы подвизаетесь войти в тесные врата, а это Божья сторона». Допустима ли разница в возрасте у жениха и невесты 10 лет? Жених старше невесты. Вопрос непростой. В нашем братстве примерно так понимается этот вопрос. До 5 лет разница нормальная и в одну, и в другую сторону. 10 лет – это такая критичная дата или разрыв. И можно уже почти с уверенностью говорить, что это не является соответствием. И за лучшее бы, чтобы избегать подобного, потому что когда 20 и 30 лет, это еще не так страшно, как, например, 40 и 50, когда-то им будет. И это будет более выпукло выглядеть. А мое мнение, что невеста или жена должна хоть на чуть-чуть быть моложе. Была тема о вере, и звучал вопрос: как укреплять веру? Ну, есть прямой ответ в Писании. Вера от слышания. Вера формируется, вера укрепляется от слышания Слова Божия. Но у веры есть составляющие. Слышим, первое, соглашаемся, второе, и третье, практическое вот действие в жизни. И вера будет укрепляться, когда человек будет иметь практику веры в своей жизни. Если только теория, это будет слабая вера, неполноценная вера. Должна быть и практическая сторона у веры. И как взрастить в себе или укрепить доверие Богу? Нет доверия Богу. Надо попробовать довериться. Можно много говорить, что на машине хорошо, удобно, безопасно, комфортно. Вот, дождик не мочит. И какие бы мы таблицы ни приводили, там, доказательства, все-таки самое правильное, что сесть и попробовать. Вот так и в этом вопросе. Попробуй, доверься Богу. Это будет первый шаг в практическом таком выражении, и будет очень хорошо в жизни. Итак, друзья, пришло время наше общение заканчивать. Давайте попытаемся вспомнить, какие темы мы на протяжении 2 дней слышали. Общая тема – не обманывайтесь. Кстати, вот это слово звучит 4 раза в Евангелии. 4 раза. Мы все их услышали, все запомнили. Но самые знакомые для нас – это Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». Второе, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». «Не обманывайтесь, ни блудники, ни хищники, ни лихаимцы, ни малаки, ни воры». И там целый список. «Царствие Божие не наследует». И у Иакова текст Писания, который стоит особнячком. Предыдущий текст оканчивается точка, мысль закончилась. Следующий после него текст тоже точка. И вот между двух точек стоит это выражение. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Я думал, к какому тексту она относится, это повеление. Предыдущий текст. «Похоть же зачавшая рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Точка. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Можно так понимать. Следующий текст Писания. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов». Не обманись, все доброе только от Бога. Не обманись. И этот текст Писания можно отнести и к предыдущему тексту, и к последующему тексту. Какие подтемы мы слышали на протяжении двух дней? Посмелей. Такой тест, он поможет нам немножко вспомнить и запомнить получше. Вот, братья, результат вашей работы. Нашей. Но буду напоминать. Не обманись, всему свое время. Не пропусти это время. Не пропусти. Обманешься. В декабре поздно сажать. Поздно пахать. Ничего не вырастет. Сажать надо весной. Это сегодня ваше время, друзья, ваше время. Не обманитесь, всему свое время. Придет время и гнездо вить, придет время зарабатывать, когда в этом необходимость будет. Сейчас время сформироваться как личность, чтобы быть созревшим, взять, чтобы вы могли взять ответственность за семью, за жену, за детей своих. Если не созрели, а поспешили уже машину, квартиру, дубленку, как все рушится быстро. И жизнь не мила, поживут годик и нажились вот так, и разбегаются. Нет цементика, который скрепил. Обманулись, не на то сделали упор. О чем еще слышали? Не обманись в выборе друзей, в выборе окружения. Не обманись. В чем не обманись еще? Не обманись в своем отношении к церкви. Я не буду спешить. А спешить надо, не обманись. Не обманись в своем отношении к Слову Божьему. Думаешь, что покаяние, что-то такое сверхъестественное снизойдет, и ты покаешься, и возрождение получишь. Возрождает нас Слово Божие. Слово Божие зовет к покаянию, Слово Божие нас обличает. А если мы его не знаем, не читаем, будем ждать напрасно. Не придет это время. О благословении слышали. Не обманись. Придет время, когда ты исчерпаешь свои человеческие способности и начнешь ценить благословение, как Исав. Он плакал горькими слезами: «Отец мой, и меня благослови». Помните, какая разница была между двумя братьями? Когда они встречаются после долгой разлуки, Исав говорит: «Брат мой, зачем? У меня много!» А Яков говорит ему: «Как? А у меня все». Есть разница? Один говорит: «Брат, у меня много». Он говорит: «А у меня все». Это благословение, друзья. Благословение. Не обманитесь. Благословение не появится на пустом месте. Нужно что-то сделать для того, чтобы иметь благословение. У меня последняя тема, которая была поручена одному брату. Но он в последний день... Даже не сообщил, я узнал от других, позвонил. Говорю: «Неужели не едешь?» «Нет, не еду». Очень важная тема, очень важная тема. Я хотел бы очень коротко об этом сказать и помолиться вместе с вами. Книга Исход, 20 глава, начало. «И изрек Бог все слова сии, говоря: „Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Друзья, очень важная мысль заложена. Когда Бог оставлял информацию о себе, вот во главу угла им было поставлено именно это. не то, что я Бог, не то, что я любовь, я святость, я сущий, это все важно. Но во главу угла было поставлено «Я Господь». Я приведу несколько библейских примеров. В основном они отрицательны. Как люди обманулись в своем отношении к Господу. Обманулись. Первый случай, когда приходят Моисей и Аарон к фараону и говорят, «Господь сказал, отпусти народ мой, они пойдут в пустыню, принесут мне, совершат жертвоприношение». Помните ответ фараона? «Кто такой Господь, чтобы я отпустил? Я Господа не знаю и Израиля не отпущу». Скажите, сразу перестала существовать империя Египта? Нет. Бог 9 раз проявлял милосердие к фараону. 1 раз показал ему, кто такой Господь. Фараон стал пытаться изобразить то же самое. Бог 2 раз, 3 раз, 4, 9 раз. А потом Бог показал, кто такой Господь. И с тех пор пророки говорили, не будет больше никогда Египет в той силе и славе. Не будет. Все потеряно, экономика разрушена, инфраструктура разрушена. Войска нету, все потонуло. Сегодня насчитывается примерно 17 тысяч коренных египтян. Их больше нет, их можно в Красную книгу заносить. Больше нет их. 17 тысяч примерно во всем мире живет коренных египтян. Все остальные люди приезжие. Вот так случилось только из-за того, что один человек за всю империю сказал, «Я Господа не знаю». И Израиля не отпущу. Вот так было печально с этой нацией, с этим народом. Второй случай. Еще одна могущественная империя, ассирийская, Навуходоносор. Это такой монарх, который кого хотел убивал, кого хотел оставлял в живых, кого хотел миловал, и вот что хотел, то и делал. И люди пред ним трепетали. И это не показное было, это на самом деле так было. И вот надмилось его сердце так, что Бог вынужден был показать, что Всевышний царствует на земле и дает это царство кому хочет. И вот поэтому с тобой это случится, царь, чтобы ты узнал это, узнал. И вот 7 лет, как животное жил, в такое подобие превратился страшное. И вот потом он говорит... «Ныне я величаю, превозношу пресносущего, вот этого Бога небес, который поставляет и снимает, и силен смирить ходящих гордо, и мной дается повеление, чтобы трепетали перед этим Богом, а кто скажет хулу, тот будет изрублен в куски». Понял, Навуходоносор? Понял. И, по-видимому, умер своей смертью. Но вот после него встал его сынок. Его сердце надмилось еще выше, чем сердце у папы. И он приносит не по ошибке, а приносит сосуды храмовые, которые были взяты в Доме Божьем. Они хранились, они все были посчитаны, они прекрасно отдавали себе отчет, откуда они вынесены, эти сосуды, для чего они употреблялись. И вот как кощунство он их повелел принести – мы будем с наложницами, с женами вот здесь пить и славить своих богов. Это было, знаете, на что похоже? Когда пригласили Самсона. Вот такое было унижение, святотатство. Вот наши боги, они сильнее, они могущественнее. Вот ваши сосуды, сосуды вашего бога. Вот мы будем наших богов славить и пить из этих сосудов. И вот когда вышла кисть руки, у него коленки стали биться одна о другую. Были призваны все люди, мудрые, но никто не мог объяснить. И вот жена этого царя, она говорит, «А что ты переживаешь? В твоем царстве есть муж, в котором дух живого Бога, и он может тебе все объяснить. потому что во дни отца твоего еще найдено это было в нем». И вот царь срочно призывает Даниила, и Даниил говорит такое слово. Когда я объяснил ему значение этих слов, и говорит: «И ты, сын его Валтасар, знал все это». И в ту же ночь он был убит. Почему отец не был убит, а сын был убит? Потому что отец шел вот как новатор первый, не знал, узнал, Бог помиловал его. Но когда второе поколение все это знало и стал святотатствовать, стал глумиться над Богом, Бог тут же отреагировал. В ту же ночь Валтасар был убит. Только за то, что он знал. Он все очень хорошо знал, но так поступил. И третий пример. Это из Божьего народа, из жизни Божьего народа случай, когда Бог отроку Самуилу открывает и говорит: «Я вот сделаю такое дело, о котором кто услышит, у него в обоих ушах зазвенит. Вот я клянусь, Бог говорит, что вина дома Илии не загладится ни жертвами, ни приношениями вовек». А почему? Почему так строго? Что они сделали? Ну, жарят это мясо, жертвоприношение. Ну, пришел мальчишка от священника с вилкой, говорит: «Дай кусок мяса священнику». Но в глазах Божьих это было страшно. Они отвращали людей от жертвоприношения Богу. И в вину было поставлен даже не сам этот факт. Не сам этот факт поставлен в вину дому Илии. А что? За то, что он знал и не реагировал. Знал и не обуздывал. Знал и не пытался ничего поменять. И вот такой страшный итог. Все потомки будут умирать в средних летах. Нам очень страшно читать о кровожадности дома Саулова, когда он весь священнический город уничтожил. Но это были потомки дома Илии. И там однозначно написано: «И сбылось слово Господне, сказанное Самуилу». Вот представляете, какие последствия. Столько поколений прошло, и они пожинали вот то, что Бог поклялся, за то, что знал, как бесчинствуют, знал, как кощунствуют над Божьим, и не пытался это исправить. Друзья, очень скорбно в книге пророка Малахии Бог, обращаясь через пророка к своему народу, говорит: «Вот сын чтит отца, вол ясли знает, осел знает господина своего». Вот такие глупые животные, они знают. А народ мой меня не знает. Если я отец, где ко мне почтение? Если я Господь, где благоговение передо мною? Друзья, сегодня, кто приехал на это общение или вчера и чего-то не знал, а сегодня узнал, вы встали под большую ответственность. Вы никогда не скажете: «Господи, я не знал. Меня обманули». Нет, ты сам себя обманешь. Это Господь. Это Господь. Я слышал однажды одну мысль интересную. Один богослов сказал: «Мы спасаемся не потому, что мы верим, а потому, что признаем Иисуса Господом своим». Он Господь. И вот представляете, вот Илия сказал такие слова, когда ему было возвещено, он у Самуила спрашивает: «Что тебе Господь сказал?» А ему неудобно, он говорит: «Ну не переживай, скажи мне, не скрой ничего». И он ему все объявил слово в слово. И Илия говорит такие, казалось бы, правильные слова: «Он Господь, он имеет на это право». Но почему-то не попытался изменить это определение. Друзья, как часто мы, совершенно не задумываясь над смыслом этого слова, в молитве можем 10 раз, 15 раз сказать: «Господь, Господи, Господи, Господи». Но является ли он для нас на самом деле господином? повинуемся ли мы Ему, слушаемся ли мы Его. Есть дважды в Библии вот отмечено вот конфликт двух слов, конфликт терминов. «Нет, Господи!» Петр говорит, «Нет, Господи! Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Это несочетаемые слова. Если Господь, то не может быть «нет». Нельзя Господу говорить «нет». А если говоришь «нет», то не называй Его Господом. Назови учителем, еще как-то назови. Но это не стыкуется, «нет, Господи». И еще однажды было сказано, когда Лот сказал «нет, владыка». Владыка, тоже Господь. «Нет, владыка, на гору, далеко, разреши вот сюда, в маленький городишко побежать». «Нет, владыка». А потом и из этого города бежал, еле убежал. Друзья, у меня нет сегодня каких-то примеров, которыми бы расшевелить, может быть, где-то эмоции, чувства. Я думаю, на протяжении двух дней достаточно звучало слово, песнопение. И есть такой хороший псалом хоровой. «Из размягшей земли легче вырвать бурьян, и из размягшей души легче вырвать плохое. Размягчи, Господь». Я думаю, не было недостатка на протяжении этих двух дней, чтобы Господь размягчал наши души. Не было недостатка. Было что услышать каждому человеку. Я не намерен сегодня вот как-то звать, но я уже вчера сказал, у меня и не получается так. Я хочу вам предложить спеть традиционный псалом. Мы вчера спели «Что ты медлишь?». Сегодня уже не актуально его петь. Кто медлил, уже почти опоздал. Сегодня актуально спеть «Неужели уйдешь?». И вот мы споем этот псалом. Кто захочет выйти, помолится, покается. Кто не захочет, ну, мы помолимся, чтобы Бог продлил милость. Но часто бывают такие случаи, что именно с молодежного общения уезжая, где был призыв и люди промедлили, кто-то не доезжал до дома. Я не хочу пугать, у меня нет такой цели. Всегда во мне борются вот два чувства. С одной стороны, ну не надо быть таким вот навязчивым, не надо так вот как-то, ну, звать, так вот тянучить. А с другой стороны, а вдруг для кого-то это последний шанс? И, может быть, до дома не доедет. И не знаю, как поступить. Помогите, как поступить? Я предлагаю, споем. Кто желает помолиться, помолится. А потом общую молитву совершим. Поблагодарим Господа. Аминь.